Глава 4. Макс. Ехать в парк-отель, где мы с парнями третий год подряд снимаем один и тот же дом, желания нет. Стоит представить, что меня там ждет, как настроение резко уходит в минус. Я слишком трезв для подобного рода развлечений, а надираться до скотского состояния, чтобы присоединиться к общему веселью в сауне, точно не входит в мои планы. Мы уже это проходили не раз и не два, и мне не то, чтобы наскучило или приелось, просто мысленно я сегодня обитаю совсем в другом месте. Если все-таки удастся уломать Сашку на утреннее свидание, не хочу напугать ее мятой физиономией и похмельным амбре, а в том, что она заметит, сомневаться не приходится. Моя Снегурка не глупая и очень наблюдательная. Просечет мгновенно и пошлет куда подальше. Поэтому не вижу смысла растрачивать себя на всякую ерунду. Лучше сосредоточусь на той, что мне действительно интересно. Поколесив какое-то время по заснеженным дорогам, выезжаю на главную улицу, пестрящую новогодней анимацией и веселыми туристами. Заметив знакомую вывеску, недолго думая, паркуюсь на стоянке возле кальянной. Поднявшись по ступеням, открываю тяжелую дверь и захожу внутрь. Приветливо киваю улыбчивой хостес, приходящейся младшей сестрой хозяину заведения. «Тёмыч на месте, Жан?» «Макс, ты приехал?» Бросившись мне на шею, девушка оставляет на моей щеке след от помады. «Ребята заходили вчера, сказали, что ты в Москву улетел». «Вернулся, как видишь». Усмехнувшись, отстраняю ее от себя. Жанна недовольно морщится, заправляя за ухо выбившуюся темную прядь волос. Голубые глаза смотрят с упреком, неестественно пухлые губки обиженно поджимаются. В прошлом году мы с ней немного замутили, но перед отъездом я ей предельно ясно объяснил, что на этом все, жирная точка. Не поняла. «Я тебе писала и звонила. Ты меня в блок поставил?» Радость от встречи предсказуемо сменяется претензиями. «Ты писала и звонила сутками», напоминаю, стараясь не раздражаться, но это чертовски непросто сделать, учитывая, сколько нервов она вымотала мне своим маниакальным прессингом. «Давай оставим прошлые обиды в уходящем году». Миролюбиво предлагаю я, выжимая из себя беспечную улыбку. «Друзья?» «Да пошел ты», фыркает Женна, задирая капризный носик. «Избаловали ее братья, а надо иногда приземлять, иначе так и будет по заезжим парням таскаться». «Тема в зале, за пятым столиком», — добавляет злющим тоном. «Спасибо, Жан», — мягко касаюсь ее плеча. «И с наступающим». «Тебя тоже, говнюк», — отвечает немного оттаив. «Если передумаешь, номер мой у тебя есть». «Она неисправима». Неопределенно кивнув, я поспешно удаляюсь в указанном направлении. Заметив меня, Артем машет рукой. Пока я иду, он быстро прощается с компанией китайских пенсионеров, исключительно вежливо спроваживая их за соседний столик. «Собираешь новую группу?» Плюхаясь на деревянную скамью в славянском стиле с мягкими подушками на сиденьях. «Темыч местный. Братья Красильниковы неплохо зарабатывали еще до Олимпиады в 2014-м, и сейчас, несмотря на возросшую в разы конкуренцию, умудряются держаться на плаву. Владик владеет сетью экскурсионных пунктов и центрами проката спортивного обмундирования. Артем – лучший гид на курорте и радушный хозяин двух кальянных. Это основная, потому что проходимость здесь в разы выше, чем в другой. Ну а младшая сестра Жанна на подхвате и по совместительству главный бухгалтер. «Приходится крутиться», – разводит руками Темыча и пихает в рот сигарету. Что удивительно, для себя кальян он заказывает крайне редко, предпочитая старый добрый Мальборо. «Клиент нынче привередливый пошел, сам понимаешь. Но наши экскурсионные программы по-прежнему в топе. Благодаря таким неравнодушным клиентам, как ты и твои оболтусы. А я думал, мы друзья». Взяв пример с хозяина заведения, тоже прикуриваю. Тёма двигает пепельницу на середину стола и жестом подзывает официантку. «Будешь чё? Чай, кофе, потанцуем?» предлагает щедрый хозяин. Он всегда словно немного под градусом, даже если трезв, как стекло. Походу, постоянное проживание на горном воздухе дает о себе знать. «С тобой, что ли, потанцуем?» — смеюсь я, заказывая бокал безалкогольного пива. «Жанка моя здесь?» — Артем кивает на не сводящую с нас зоркого взгляда сестру за главной стойкой. «Она давно к тебе неровно дышит». «Знаю», — отзываюсь, помрачнев. «Выкладываю на стол мобильник, чтобы не пропустить сообщение от Снегурки». если она, конечно, соизволит ответить. «Без обид, Тёмыч, сеструха твоя огонь, но не созрел я еще для серьезных отношений». «Ты ей об этом сказал перед тем, как в трусы залез?» — недобро щурится Красильников. «Само собой. Кристально честно признаюсь я. Другой бы брат морду набил, но Артем мужик понимающий и сестру свою знает как облупленную». «А ты чего один болтаешься?» — любопытствует Тёмыч, быстро свернув неудобную тему. «Обормоты твои вчера тут такой шухер навели. Бар осушили, всех девок перещупали». «Это они могут», — ухмыляюсь я. «А сейчас где отсыпаются?» «Не этим. У них продолжение банкета, в сауне куролесят. Я только с самолета. Все самое интересное пропустил, а присоединяться на трезвую голову как-то не тянет». «Вы, как обычно, в парк-отеле у канатной дороги?» «Да, там. Заезжайте, мы вам всегда рады». Приглашаю я, стряхивая пепел и залипая на входящем от Мальцевой. «Спасибо, что подвез, Максим, но на этом все. Не надо мне писать и звонить. Надеюсь на понимание с твоей стороны». «Зря. Я настойчивый». Быстро печатаю и отправляю. В голову внезапно приходит шикарнейшая идея. «Слушай, Тём, а твоя избушка все еще стоит?» «Какая избушка?» Артем в недоумении чешет затылок. «Домик недалеко от ущелья. Мы там катались 2 года назад, помнишь?» «Ну ты выдал, избушка!» — оскорбленно возмущается Красильников. «Батя эту крепость своими руками строил. На совесть, на века. Не то, что сейчас лепят из говна и палок понаехавшие столичные олигархи». «Ну так, стоит ваша крепость?» — спрашиваю нетерпеливым тоном. «А что ей будет? Еще 100 лет простоит». «Ключи дашь? Я за аренду заплачу». «Обижаешь, Макс. Вы мне клиентскую базу на 5 лет вперед обеспечили. Ключи сейчас принесу в каморке моей. А тебе зачем, если не секрет?» «Секрет», — загадочно улыбаюсь я. «Только никому, лады?» «Могила», — хмыкает Тёмыч. «Анжела, кстати, на утро обзорную экскурсию на снегоходах заказала для себя и своих подружек. Вадик их повезет», — сообщает он, вставая из-за стола. «Я тоже обещал присоединиться, если китайцы передумают». «Ну и китайцы и тут влезли», — мысленно ухмыляюсь я. «У себя Новый год не отмечают, а к нам в разгар сезона едут с удовольствием». «Мама, как обычно, ищет приключений на задницу», — со смешком замечаю я. 100 раз уже с вами каталась». «Тём, ты Вадима предупреди, чтобы не велся на ее подкаты. Батя опять налажал, она немного не в себе, может начудить». «Не дети, сами разберутся», — отмахивается Артём. «Мне одна из подружек понравилась. Кристина вроде. Ничего такая, хоть и возрастная». «Ты и сам не мальчик», — подкалывает Тёмыча. 30-ник в этом году отметил, но чувствую себя максимум на 29. Улыбится он в ответ. «Ладно, все, пошел. Иди», — киваю я. Артем быстро сваливает, а я печатаю новое послание своей Снегурке. Мое наглое заявление о настойчивости она проигнорировала. Придется доказывать, что не пошутил. «Хочу тебя. Завтра увидеть. Отказа не приму». Все 3 сообщения почти сразу загораются прочитанными. «На завтра у меня другие планы, и ты в них точно не входишь», — приходит лаконичный и сухой ответ. «Готов поспорить». «Доброй ночи, Максим». Она меня откровенно посылает, и это пиздец как заводит. «Держи!» — связка с ключами приземляется на столешницу, а сам Красильников садится на прежнее место. «Там только не прибрано. Давно никто не заглядывал. И не забудь генератор врубить, иначе без света останетесь». «Разберусь», — уверенно отзываюсь я. За разговорами засиживаемся с Тёмой до полуночи. Только собираюсь уходить, как к нам присоединяется Вадик, старший Красильников. Мама с первой встречи прозвала его «Медведь», и внешне он действительно на него похож. Высоченный брутальный бугай с широкими плечищами и суровой физиономией. На самом деле Вадим такой же простой и легкий в общении, как его младший брат. Не весельчак-гуляка, но хороший мужик, серьезный. Вдовец, дочка маленькая и трагедия за плечами, которая его не сломила, за что ему особый респект. У Вадика, как всегда, куча новостей и вопросов. Интересуется моими проектами, как тут откажешь. Тем более есть у меня для его бизнеса пара интересных идей, и приятное с полезным совмещать я люблю. Хотя предпочитаю со своими не работать. Братья Красильниковы в категорию ненадежных партнеров не входят. Я им даже собственную жизнь бы доверил. Не зря они местная легенда. Лучших гидов еще поискать, но абы какие заказы не берут. Исключительно по рекомендации от постоянных клиентов. Сам не замечаю, как пролетает время. Сашка, как и предполагалось, слилась из переписки первой. Сейчас, наверное, десятый сон смотрит. Надеюсь, что эротически и со мной в главной роли. Мне тоже пора закругляться, иначе завтрак наш просплю, а у меня на него грандиозные планы и фантастические ожидания. Возвращаюсь около двух ночи. В арендованном шале тихо, темно, воняет перегаром и сигаретным дымом. В гостиной на первом полнейший разгром. Пустые бутылки, окурки в одноразовых стаканчиках, залитые алкоголем и присыпанные пеплом столы, повсюду разбросаны упаковки от пиццы и прочие остатки бурного вечера. Хорошо, хоть елку не снесли. Горничные утром в обморок рухнут, когда явятся прибираться, но им не привыкать. Каждый год одно и то же. Стараясь не шуметь, поднимаюсь по лестнице на второй этаж. С удовлетворением отмечаю, что вечеринка сюда не добралась, в отличие от полуголой незнакомой блондинки, почивающей на моей кровати. Презент от заботливых друзей, запакованный в красный кружевной комплект, безмятежно сопит в обе ноздри, раскинувшись звездой. Если ей не сильно придираться, то девчонка очень даже ничего. Есть на что посмотреть. В любой другой день я бы, не колеблясь, прилег рядом и утром воспользовался щедрым предложением, но не сегодня. Еще раз окинув сочную блондинку оценивающим взглядом, уверенно выхожу из своей спальни и отправляюсь на поиски свободной. К счастью, такая находится быстро. Плотно закрыв за собой дверь, торопливо раздеваюсь и с блаженным стоном падаю на подушку. Завожу будильник на 7 утра, не забыв снова заглянуть в переписку со Снегуркой. Перечитываю с идиотской улыбкой на губах, пока усталость не берет свое. Вырубаюсь мгновенно и сплю без сновидений до самого утра. «Блядь, раскидал свое дерьмо и дрыхнет!» Вместо сигнала будильника я слышу недовольный вопль Никитоса, запнувшегося за мои ботинки. «Ты какого хера здесь улегся? Я тебя по всему дому ищу!» «Насчет дерьма я бы возразил!» Разлепив глаза, раздраженно смотрю на опухшую морду друга. Выглядит так себе. Всклокоченный, помятый, благоухающий крепким перегаром. «Девчонки весь мусор собрали и посуду намыли», — спешит оправдаться Ник. «Вы их отправили или здесь еще?» «Здесь», — зевнув, сообщает Никита, плюхаясь задом на край кровати. «Тебе блонда совсем не зашла. Симпотная вроде». «У меня другая в разработке», — качнув головой, отвечаю я. «Чё за тёлка?» — в бледно-голубых глазах друга вспыхивает любопытство. «Познакомишь?» «Нет пока». «Вчера снял?» «Ещё не снял». «Форму теряешь, слабак», — ржёт Никитос. «Поговори мне». «Да пошёл ты! Опять от компании отбиваешься». «Кто бы говорил, ты прошлой зимой нас на неделю кинул, зависнув с рыжей стриптизёршей на все праздники». «А я думал, вы не заметили». Усмехается Ник, потирая шею в характерных отметинах. «Зачетная была сучка, но и вчерашняя не хуже. Тоже рыжая, прикинь. Вот тебя клинит. Мы, кстати, завтракать собираемся. Девки наготовили с утра. Хозяйственные попались. Потом на подъемник в горы. Ты с нами или свою телочку обрабатывать будешь?» «Последнее», — констатирую я, ощущая растущее раздражение от слов друга. А все потому, что назвать Сашку тёлкой у меня бы язык не повернулся. Но если начну зубоскалить, Ник в еще больший раж войдет и не отстанет, пока не выпытает все подробности.